Было 9, сейчас едва 4 тонны свободного, даже 3800, все просто. Пока к Белостоку летел, искал брошенные танки, мне Т-40 нужен, отличная танкетка в опытных руках и иметь ее стоит в запасе. Танкист я или погулять вышел, теперь танкист, опыт солидный получил, боевой. Я нашел такую танкетку, застрявшую в болоте, на вид целая. Сел на окраине болота, вертолет прибрал, добрался до машины, убрав в хранилище, а на берегу достал. Воду слил изнутри, запустил движок, пол боекомплекта. В башне были ДШК и ДТ, и прибрал его. Потом в порядок приведу. Ну и дальше полетел. Набрал топлива, патронов и снарядов, в основном для КВ-1 и Т-34, пару десятков для 45-ок, и вот так вернулся к своим. Искупался и тоже спать. Часовой был выставлен. Тяжелый был день. Утром меня подняли, я назначил время, так что не проспали. Снова водные процедуры. Бойцы голодные, если патроны еще были, по паре дисков на пулемет, то с едой совсем швах, ни крошки. Мишустин, остаешься за старшего, бойцам, приготовиться к приему пищи, помыть котелки и ложки. Завтрак через 10 минут, глянув на наручные часы, известил я. Бойцы заметно повеселели. Услышав это, Мишустин стал проверять, у всех ли есть утварь, а я, оставив вещи, ушел вглубь леса. Глаз показал, что за ночь те, кто вырвался с нами из окружения, ушли далеко, пользуясь темнотой, так что особо рядом с нами никого не было. Хотя не так и далеко трое бойцов, стрелки, один ранен в ногу, та перевязана, а двое товарищей, видимо, не бросили и несли. Это заслуживает уважения. Я прогулялся к ним быстрым шагом, тут пару минут. Движение те засекли вскоре и вскочили с винтовками в руках. Двое, третий лежа принял позу для стрельбы, а тут чуть расслабились, опознав своего командира. Я комбинезонный шлемофон снял, они на вещмешке моем закреплены, был в своей командирской форме, перетянутой ремнями, и в фуражке. «Кто такие?» — первым делом спросил я. Оказалось, мотострелки, и что важно, из моей 4-й танковой дивизии, в которой я числюсь, но в глаза ее до сих пор не видел. Те обрадовались, встретив своего командира, вот я и принял их под свое начало. Сообщил, где мои бойцы расположились и велел следовать туда, мол, скоро завтрак будет. Двое из трех бойцов были узбеками, один из раненых тоже, третий русский. Те быстро собрались и двинули в нужную сторону, надеюсь не заблудиться. Сам же отошел и достал из хранилища два больших армейских термоса. В одном отлично приготовленный узбекский плов с бараниной, во втором какао, да с молоком. Ну и две буханки белого хлеба, один термос за спину, второй в руке, хлеб под мышку, и вот так дошел до своих, как раз вместе со стрелками. Представил их своим бойцам, и дальше те выстроились в очередь, первыми командиры, да и было их у меня всего двое, наводчик и мехвод, и стал половником накладывать плов, полуторные порции, для заряжающих, парни большие и крепкие, так две. Потом наливал какао в кружки, и выдавал хлеб, он уже порезан был, себе последним положил, закрыл термосы, и тоже принял пищу. Ложки так и стучали о стенки котелков. Замечу, что у троих из моего экипажа, я и себя считаю, котелки плоские, трофейные, у остальных круглые красноармейские. Кружки у всех были, поэтому пищу принимали с удовольствием. Уж узбеки как радовались. Выходим через полчаса, подготовиться к движению. Сам я ушел в лес, термосы унес и убрал в хранилище, и вернулся с новеньким полным сидором в руках. Кстати, откуда еда? Сказал, что рядом другие окруженцы, там полевая кухня, договорился, что нас кормить будут. Вполне объяснение прошло, а вернувшись, скомандовал, получить суточный сухпай. У бойцов обязательно должен быть сухпай, вот и выдал. Как раз местный, прибрал на складе в Белостоке, по 2 банки рыбных консервов и 15 ржаных сухарей. Это все, бойцы убирали сухпай в вещмешки, сидр я отдал одному из заряжающих. Тот при прорыве свой потерял, сгорел, плеснул огоревшим бензином и скинул. Это у него был трофейный котелок, носил на ремне, теперь все убирал в вещмешок, довольный. Я же осмотрел раненого, снимая бинты, заодно диагностом изучил рану, а потом незаметно лекарским амулетом чуть подлечил, а то уже воспаление шло, кость пострадала, собрал обломки и заживил, а мясо само зарастет, так что новый бинт наложил. Теперь выживет боец. Носилки делать не стали, так и несли двое, закинув его руки на плечи, а свои вещи и оружие отдали другим, чтобы легче было. В назначенное время и двинули. Глаз все показывал. Я засек трех танкистов, по комбинезонам понял, и отправил к ним одного бойца, тот привел. Младший лейтенант старшим был, Пронин его фамилия, на КВ воевал. Причем, тот меня узнал, да и я его тоже, это он поддерживал меня на своей единице, когда я выбивал огневые точки в обороне противника. Двое бойцов из его экипажа. Я решил собрать вокруг себя бойцов и командиров, но не старше себя званием, чтобы продолжать командовать, так что эти трое подходили, пока те жадно насыщались, давно не ели, выдал консервы и сухари, да чай из термоса, у меня был походный на 2 литра в вещмешке, мы отдыхали, потом дальше пошли, чуть позже встретили 4 десятка бойцов, командовал младший лейтенант Стрелок, тут остатки его роты, были кавалеристы, да и танкисты, 7, старшим там старшина, плюс 5 раненых несли, тоже под мое командование. С припасами сложно, но я нашел, где у немцев полевая кухня, в деревне стояла, там и повозки 5 штук, и увел все, как стемнело. Повара нашли, из узбеков, раненых и припасы на повозке, и так шли дальше. Тут благополучно проскочили ночью район с засадами и секретами немцев, те окруженцев вылавливали, и вышли к станции Лида, даже чуть дальше прошли, когда глаз показал мне кое-что интересное, на запасной ветке в лесу, там ветви скрывали от глаз с воздуха, стоял состав, с танками на платформах, и немцев там не было, как и наших, явно бросили и забыли, немцы скоро найдут, или сдаст его кто. На платформах я опознал под чехлами 8 танков Т-34 и один массивный КВ-2, ну и вагоны с боеприпасами были, и 2 цистерны с топливом, да уж, как ни крути, а пройти мимо такого богатства я не смогу, дальше похоже шумно пойдем, и автотранспорт нужен. На чем бойцов и раненых вести, да и кухню в кузов поднять, бросать ее я не собирался, все уже оценили прелести приема горячей пищи, решено, беру танки и на них выхожу к своим, да, забыл сказать, не сразу, но все же я смог перекинуться в волка, все же это плюшка, я бы сказал даже дар, остался при мне, это хорошо, все просто, именно благодаря носу волка я учуял другого оборотня, недалеко от состава, к составу мы вышли в темноте, я отдал нужные приказы, пока пехота устраивала усиленные пулеметами посты, чтобы нас врасплох не застали, танкисты осматривали технику, стягивая чехлы, открывали вагоны, изучали, что за топливо в цистернах. Сам я решил пробежаться, отошел и, раздевшись, перекинувшись в волка, пробежался. Именно тут и почуял запах другого оборотня. Сразу понял, кто это, шерсть дыбом стояла. Вообще я прошлой ночью впервые в этом теле перекинулся, до этого пробовал, не получилось, причин не знаю, но вот наконец вышло. А я любил побегать по лесу, просто развеяться на часок хотел, вернусь и включусь в работу. Задачу поставил построить пандус, чтобы техника съезжала, тут ничего такого не было. Земляной это долго, из дерева срубить, может быть, но тоже сомнительно. Не гнать же состав к станции, где есть пандусы, по которым загоняют и выгружают технику своим ходом. Ничего. Пусть подумают, а я решу, что выбрать из того, что те надумали. Сюрприз с Вервольфом оказался не самым приятным. Мало того, он как меня учуял, сразу охоту начал. А с учетом, что это не волк, как я, а непонятное чудовище, бугристое, линялое, морда непонятное что, лупоглазое, я понял, что вижу дикого оборотня. У них в таком виде разума особо нет, одни инстинкты. Это я от магов узнал. Он был сильнее, быстрее и стремительнее. То есть, шансов против него у меня просто не было. Я на месте подпрыгнул, когда тот решил меня массой смять, а тот раза в 2 тяжелее, пропустив под собой. Потом от удара лапой едва ушел. Перерубленное когтями дерево начало заваливаться на бок, а оно не самым маленькими было. И я понял, это полная задница. Нужно рвать когти, что и сделал. Тот рванул за мной, и если бы я не петлял, тот за счет массы не успевал повторять мои маневры и удавалось держать на расстоянии, он бы меня на ленточке порезал. И убегал я подальше от состава, вести туда этого монстра точно не стоило. Когда я через овраг перепрыгнул, а монстр свалился, что дало мне фору, я отбежал, перекинулся в человека и приготовил единственный у меня боевой артефакт. Тот стремительно вылетел из оврага, под хруст кустарника, и распался на несколько кусков. Уф, хорошо про этот артефакт вспомнил, из пулемета бы бил, он бы меня достал, это точно, если только дышака, но тут пока в танкетку заберусь, Он когтями броню на ленточке порежет. Отдышавшись, я достал канистру бензина и облил остатки монстра, а то они еще шевелились, что меня нервировало, и поджег, горело ярко, а я сидел неподалеку, подальше от дыма, и пристально смотрел на это. Как прогорело, снова облил и поджег. Так и уничтожал следы этого монстра. И встает вопрос, а он вообще тут один? Вот знаете, как-то не хочется выяснять, мне схватки с этим хватило, чтобы понять свою ущербность. Везение, чистое везение, вот что меня спасло. Вот так окончательно уничтожив останки твари, я искупался в речке, вонь горелого мяса убирал, надел форму и к своим. До рассвета около часа, но спеши не спеши, все равно сутки с составом возиться будем. Еще и автотехника нужна. Впрочем, у станции стоянка трофейной советской техники, оттуда и уведу. Десятка три наверняка на ходу будут. Топливо заберем и все снаряды. Когда вернулся, узнал, что пандус будем делать из стволов деревьев. В вагонах нашли инженерное имущество, пилы и топоры, и уже работали. Несколько стволов лошадьми отбуксировали и вбивали сваи, чтобы сделать крепкий помост. Думаю, даже КВ выдержит. Также узнал, что снарядов достаточно много, топливо двух видов, солярка и бензин. Две цистерны, напомню, нормально. Все хорошо шло, но через три часа, время 9 утра было, 28 сегодня, к нам на шум вышла крупная группа советских бойцов и командиров. Командовал там полковник, тот запретил шуметь, забрал всех моих бойцов, особенно кухни и повозкам радовались, приказал технику со всем составом сжечь, и повел отряд дальше. Ушли все, я остался у железнодорожной ветки, наблюдая, как ярко полыхает состав. Поджигатели, закончив свое дело, нагоняли отряд. Я же пошел в другую сторону, а то скоро вагоны рванутся снарядами, может и меня достать. Я не присоединился к этой группе окруженцев и дал вольный выбор своим бойцам. Как я понял, чем их больше, тем увереннее те себя чувствовали. Да и не мои это бойцы, так, сборная солянка. Хотя Мишустин явно колебался, но все же и он ушел, тем более там капитан-танкист был, из 7-й танковой. И он брал под командование всех танкистов, моих тоже, а я не пошел, уже смысла не видел. Это раньше тянул своих, чтобы выйти из окружения, и остальное, а тут выбор сделали, которому я даже внутренне несколько порадовался, и все, я один, ответственности за бойцов нет, кормить, пойти остальное не надо, теперь это не мои проблемы, так что могу банально на вертолете добраться до Минска, и там получить новое назначение. Да, он в окружение через 2 дня попадет, но время есть, получу что под командование, с ним и вырвусь из минского котла. Поэтому я отбежал от горевшего состава, там снаряды рваться начали, громко вышло, километров на 5, глаз не раз показывал другие группы окружицев, которых я обходил, нашел неплохую лёжку в камышах берега речки, установил амулет охраны, зону контроля 100 метров, спальник расстелил, и вскоре уже спал, раздевшись до нога. Жарко же и палит. Навес прикрывал от солнечных лучей. Амулет от насекомых активен, чтобы не мешали. Очень уж я устал, нужно отдохнуть. Проснулся ночью, судя по стрелкам наручных часов, часа 2 как стемнело, позавтракал, и найдя подходящее место, взлетел и направился к Минску. Использовал тот же Ми-2, тем более я его обслужил и баки полные. Добрался за 3 часа, сел на окраине, даже обслужил и заправил машину, надо еще топливо для нее поискать, надеюсь его уже выпускают, после чего на велосипеде в город. Несмотря на ночь, я нашел штаб Западного фронта, который, судя действиям работников штаба, спешно готовился к эвакуации. Значит, знали о возможном окружении. Впрочем, полковник, что имел право принимать решение, меня принял. Сильно уставший, но выслушал мой доклад, как вел бой на КВ-2. Как вырывались из окружения, бойцы с каким-то полковником остались, данные я его дал, а мне повезло поймать попутку и на ней доехал до Минска, и уточнил. Лейтенант, 28-й знаете, разберусь, товарищ полковник. Значит так, с консервацией выводится бронетехника, прибудете на место и получите машину. Туда всех свободных танкистов отправляем, тем более вы имеете боевой опыт, и... Погодите, вы на КВ-2 воевали? Да. Товарищ полковник, в ремонтных мастерских Минска имеется эта машина. Недавно доложили, что ее вернули в строй. Пострадала во время бомбежки. Экипажа нет, назначаю вас командиром, экипаж сами подберете. поступаете под командование полковника Рыкунова, его бронегруппа формируется у деревни Сокол. Получите машину, выдвигайтесь туда. Все ясно? Да, товарищ полковник. Я даже подивился, меня чуть не отправили на склад, о котором я сам и сообщил. Значит, расконсервация техники еще идет? Я думал, уже закончили, и та воюет. А так полковник оформил приказ мне принять под командование тяжелый танк, и второй, перейти под командование полковника Рыкунова. Все оформили, печати, подписи, и я направился к мастерским. Нет, никого нет, спят. Ночь же, сообщил мне пожилой боец на воротах. Мастерские находились на территории ремонтного завода, а он уже рядом с железнодорожными мастерскими, но не на территории, у границы. Боец, у меня приказ принять боевую машину и выполнить задание. Вызывай разводящего, пусть поднимают ответственных лиц, что могут передать мне танк. Тот подергал за веревочку, видимо, сигнал на колокол, и вскоре прибежал сонный старшина, того же возраста, что и боец. Они вообще, по-моему, из вневедомственной охраны, только форма почему-то армейская. Уточнил, нет, это местный батальон территориальной обороны, используют вот так на охране важных объектов города. А да, воины действительно служили оба в вневедомственной охране. Ну да ладно, это их дела. Старшина изучил приказ и пожал плечами, мол, забирайте. Я даже малость охренел от такого разрешения. Что, вот так приходишь с улицы и берешь? Оказалось, все проще. Сюда позвонили из штаба округа, я ошибся, фронтом тот еще не стал, или до людей не довели, и уведомили о моем прибытии. На телефоне как раз старшина и был. Тогда ладно, мы прошли на территорию, я и принял танк. Тут на территории спали рабочие, домой не ходили, подняли двоих они и передали машину, сообщая, что сделали. Да с завода-то, даже номера не имела, только звезду. У меня также и с первым танком было. Баки мне залили полные, а вот боекомплекта не было. Его и буксиром приволокли без боезапаса. Впрочем, неважно, наряды на получение у меня есть, где склады объяснили, так что запустив холодный движок, аккумуляторы заряжены, баллоны тоже, я попрощался с ремонтниками, и каждому выдал по две банки немецких консервов, премия за работу, и выехал с территории, направляясь к складам. Сам я форму уже скинул, комбинезон на голое тело и шлемофон, ну и ремень с кобурой. Танк, ревя движком, двигался по улице, тут промышленный район и до складов недалеко, они сильно пострадали от бомбежек, да и многое вывезли, опасаясь следующих налетов, но как доехать мне сообщили. Впрочем, склады позже, я на своей громадине подкатил к зданию комендатуры, где курили трое командиров, с интересом на меня поглядывая. Танк заглушил и запер, личное авто, блин, и прошел в комендатуру. Представившись, документы проверили, как и приказы, что мне дали, и изложил свою просьбу. Нужны танкисты, есть у них на Гауптвахте или где еще? Танкисты, говоришь? Потер щеку дежурный, тот в звании старшего лейтенанта был. Есть двое на губе, а тебе пять нужно. Да в принципе мне механик, водитель и стрелок, радист нужны, а за орудие и на зарядку простых артиллеристов можно. Да, заинтересовался дежурный. Слушай, тут лейтенант один в серьезную передрягу попал. Под трибунал, похоже, подводит. Старшего по званию ударил. За дело, но старшего ударил. Может, заберешь? Его вчера привезли с передовой. Он командовал взводом тяжелой гаубичной батареи. А мы тут бумаги затеряем. Почему и нет? Отлично, а я тебе заряжающих найду. Тот начал звонить, да и вообще решать вопросы. И все решалось довольно быстро. Даже лейтенанта Бородина, того самого, отпустили, вернули документы и личное оружие. Тот вошел в мой экипаж в качестве наводчика. Двух артиллеристов и двух танкистов нашли. Причем, танкист один, как раз мехвод, на 34-ке ездил. Боевого опыта нет, тот в танковой школе инструктором был, сержант. КВ тоже знает, опыт небольшой, но имеет. Второй был заряжающим на Т-26, но со специальностью стрелка-радиста обещал справиться. Нарушения у них мелкие, отпустили, так что экипаж начал обустраивать в танке. Внутреннее освещение работало, подсвечивало, показал, где их места, после чего мехвод Жуков запустил движок, и мы покатили дальше по улице к выезду. Шлемофонов всего два, мой и у мехвода, я им управлял, сидя на башне. Что еще? Комбинезоны нужны, шлемофоны и личное оружие. Оно только у меня и у Бородина. Так и выехали из города. Даже не знаю, сколько мы жителей перебудили. Треть точно. Нужный склад был на открытом воздухе на окраине, под деревьями рощи, туда я и подкатил. Мне навстречу бежали двое, один махал фонарем, явно давая сигнал к остановке. Это охрана оказалась. Ругались, что следы оставляю, демаскирую склад с воздуха. Старшим был такой же лейтенант, начал орать, но я цыкнул и тот заткнулся. Выдал наряды, и тот сказал: утром смогу получить. Нет интендантов, а он охрана, не выдает. Все у них вышло. Выдал тушенки 10 банок и трофейный Вальтер лейтенанту, и сразу наряды пошли по рукам, и выдали полный боекомплект танка, да еще на корму взять запас разрешили. Так что час потратили, снаряжали пулеметные диски, снаряды готовили. Бородин в курсе, что из этого орудия нужно ослабленным зарядом стрелять, уже высчитал, какой заряд должен быть, и уменьшал размеры пороха в них. Так что все, полная коробочка. Довольно быстро справились. Я и сам пулеметные диски снаряжал, мехваты стрелок помогали, за час управились. Ну и покатили к нужной деревеньке. Я так и сидел на башне, командуя мехводом, когда отдал приказ: «Механик, стой! Экипаж, боевая тревога! Фугас в ствол!» Это я прокричал на ухо наводчику, шлемофона нет, а двигатель громко ревел, тот уже передал подчиненным, и орудия начали заряжать. Спустившись вниз, я стал громко говорить, чтобы меня слышали: «Товарищи бойцы и командиры, в километре от нас стоит группа на привале, в форме нашей Красной Армии, с ними два грузовика, это диверсанты. Я уже встречался с этой группой, дорога на Сувалки Белосток, часть прорвалась, остальные уничтожены. Те, кто ушел, сейчас рядом с нами, я ночью хорошо вижу, опознал их. Значит, слушайте приказ, эту группу уничтожить. Подходим поближе, пускаем фугас, я выпущу осветительную ракету, у меня есть несколько трофейных, остальных уничтожаем пулеметным огнем. Все ясно? Да за счет трофеев экипаж получит личное оружие и имущество. Это все, товарищ мехват, едем прямо и через 300 метров съезжаем на полевую дорогу, что ведет к озеру, там диверсанты и расположились, и бьем их. Задача взять пленных не ставится. Все это мне глаз показал, причем дальше по дороге стационарный пост, да еще армейский. Сами диверсанты, в этой жизни я с ними не встречался, а в прошлой, вполне. Те еще хотели командование моей дивизии вырезать, но я их опознал и не дал. Это те самые, их там с три десятка будет. Сложно, но я буду корректировать, и остальные бить. Это наводчик и стрелок, да и на фугас надежда есть, что выведет из строя большую часть. Мы повернули где нужно, тут танк заметно тяжелее пошел, хоть и полевая дорога укатанная, но для такой массы мягкая, колеи неглубокие оставлял, но все же были. Тут, похоже, кроме телег особо никто и не ездил, грузовики если только, вроде этих двух. Механий, стой, дальше нельзя, увязнем. Наводчику готовность, пускаю ракету, до противника дистанция 400 метров. Сам я открыл люк и пустил ракету, да так, чтобы та на парашюте опускалась над стоянкой диверсантов. Там уже тревога стояла, часовой поднял своих, к ним танк едет, да тяжелый, есть от чего напрячься. Уже собирали вещи, готовились погрузиться, бегали, это и осветила ракета. Бородин не торопился, выстрел точный должен быть, от него все зависит, я ему так и сказал. Выстрел, скомандовал Бородин, и все открыли рты, я тоже. Грохнуло, для меня уже привычно, и фугас росчерком, достигнув грузовиков, разорвался между ними, повалив один, а второй столкнул взрывной волной в озеро. Диверсантов раскидало. Почти сразу после взрыва снаряда заработали пулеметы. Сначала стрелка, с двухсекундной заминкой, Бородину непривычно было, и наводчика, у него спаренный с орудием. У меня тоже свой пулемет был, у этого типа машины их три, но смотрел на корму, тылы я им охранял. В камыши двое ушли, в 20 метрах от тонущей машины, вон шевелятся, уползают по берегу озера. Я не достану, в мертвой зоне, крикнул стрелок. Я не слышал, мехват передал. Я вижу их, подтвердил наводчик, что находился выше, меняя диск на свежий. Вот так и работали. Глаз отлично все показывал, и я наводил на выживших, где оба пулеметчика все пулями решетили. 80% в молоко, но 20% находили своих жертв. Также видел, что от поста к нам мчится полуторка. И не бояться ведь, а вдруг мы диверсанты, что захватили танк. Черт, мы тонем. Почва зыбучая. Прекратить огонь. Есть, есть. Донеслось от пулеметчиков. Мехват, медленно сдаешь назад, по своим следам пойдем. Так медленно и катили назад, повезло, не сели, хотя погрузились почти поверх нижних катков, А это много. Метров 200 приехали, когда сзади подперла полуторка. Товарищ Мехват, стой. Танк замер, и незнакомый лейтенант, что покинул кабану, быстро забрался на корму. Тот меня видел, я еще одну осветительную ракету пустил. Что происходит? Спросил тот, крича мне на ухо. Диверсанты. Я с ними у Белостока еще 24-го встречался. Две группы было, одна на нас вышла, и была уничтожена, вторая в другую сторону уехала. Только сейчас встретил снова и опознал. Я ночью хорошо вижу. Понял. Кто ушел? Точно нет. Их там три десятка было, фугас в центре пулеметами. Всех поразили, даже кто в камыши ушел, если только раненые. И еще, у меня экипаж из комендатуры Минска, с Губы, формировал из тех, что нашел, нужно личное оружие. Я с вами пойду, соберу. Тот кивнул и спрыгнул с кормы. Бойцы его уже покинули кузов, около десятка было. Машину на обочину и, выстроившись цепью дороги, двинули в сторону стоянки диверсантов. Я же приказал Бородину покинуть танк, как и обоим заряжающим. Стрелка радиста на мое место, шлемофон передал, и тот, управляя танком, так задом и повел его к дороге. Тут на полевой я запретил разворачиваться, засесть можно. Там уже встанут как надо, а мы вчетвером двинули следом за цепью. Да, я фуражку надел, вместо шлемофона. Мы с наводчиком достали личное оружие и несли его в руке. Так, на всякий случай. Плюс у меня осветительная ракета была, постовые о ней знали, сказали, как дадут сигнал, пустить. А пока темно, сблизиться незаметно хотят. Сблизились на 100 метров, и был дан сигнал. Ракета взмыла в небо, и почти сразу выстрел. Один из бойцов с поста упал, но остальные плотным огнем погасили проявившую себя огневую точку. Дальше сюрпризов не было. Пока двое перевязывали раненого, тяжелый уже полуторка подъезжала его забрать. Остальные все осмотрели, еще 5 тел из камышей достали. Выжившие были, один диверсант с перебитыми ногами, на грани сознания плавал, его сразу допрашивать стали, лейтенант и старшина, видимо его зам. Ну и второй, у этого в грудь проникающая, шансов мало, без сознания. А мой экипаж осматривал машины, включая ту, что в озере. Да там только капот погрузился, остальное выше. Вещмешки мы вытаскивали наружу, оружие собирали, я сразу выдал заряжающим 2 карабина Мосина, а Бородину ППД, с боезапасом, их у диверсантов всего 4 было, на остальные руку наложили бойцы с поста. Я возражать не стал, но 2 кобуры с пистолетами ТТ, для стрелка и мехвода, забрал, ну и запас патронов, это по оружию. Теперь по вещам, потому как выпущенные с Губы, те ничего не имели. 5 вещмешков, не побитых пулями и осколками. Из них все вытряхнули, по котелку, тут все круглые красноармейские были, все же под нас маскировались, ложки, кружки, сухпай на 2 дня каждому, ну и мелочь разную, для обихода. Бородин себе неплохой бритвенный набор нашел, мыло было, полотенце. В общем, хорошо прибарахлились. С нами один боец был от постовых, глядел, что берем. Мы и взрывчатку нашли, и всякое разное для диверсантов, но не трогали. Так что, попрощавшись с постовыми, у них тут работа шла, мы двинули к танку. Да, забыл сказать, с меня письменные показания сняли, старшина, он и поведал, что раненый успел сказать, что задание у них не дать взорвать один из железнодорожных мостов. Они будут усилены десантом с воздуха. Это все, там он умер. Даже не успел сказать, какой мост. Вот так вернулись к танку. Внутри сразу стало теснее за счет личных вещей. Мехваты стрелок получили оружие. Потом пополнили боезапас, снаряд потратили, с кормы из ящика забрали и разместили где нужно, ну и диски потраченные пополнили, и после этого покатили дальше. Бодрствовали я и мехват, остальным дал отбой, если смогут в танке при движении уснуть. Дальше путь особо ничем не запомнился, доехали куда нужно, глаз показал стоянку танков, около 30 Т-28 и десятка КВ, было еще 2 КВ-2, туда и повернули. На въезде нас проверили и указали место стоянки, где двигатель машины истих, бойцы растянули чехол у кормы, у машины он был, пусть и побит осколками, надо будет заштопать, где мы и уснули вшестером. Все, мы на месте. С утра нас подняли, завтрак, а потом я доложился командиру, полковнику Рыкунову. Приказ войти в его соединение тот принял, заодно выяснил, как дорога прошла, о встрече с диверсантами сообщил, даже пришлось рапорт писать. Также сообщил, чего не хватает, ну тут армейских складов достаточно, Уже через час все мои бойцы получили и комбинезоны, и шлемофоны, ну и то, что с диверсантов взять не смогли, бытовая мелочевка. Мой танк вошел во вторую роту тяжелых танков капитана Смолина. Всего две роты тяжелых машин было, 7 в одной и 5 в другой, вот во вторую 6-й боевой единицы и вошел. Тут 2 КВ-2 и было. Взвод образовали, коим командовал старший лейтенант Харламов. А Бородина у меня забрали, командиров не хватало, поставили 3-м КВ-2 командовать, а его командира на взвод перевели, Т-28. А то там сержанты и старшины танками командовали. На место наводчика я поставил одного из заряжающих, тот им и был, служили на 3-дюймовках, и мне прислали замену, на место заряжающего, так что начал тренировки. Ну и остальное по распорядку. Кстати, Рыкунов узнал, что у меня есть боевой опыт, и вызвал в палатку, где штаб соединения разместился. Тут много парней из нашего корпуса было, описал командирам, как вошел в состав корпуса, как воевал, как машину потерял, как приказ на отход получили, и выход из окружения, как прорывались, как комкор погиб, своими глазами это видел, ну и как вышел. О гибели Хацкелевича не знали, многие опечалились, расстроены были. К концу дня наконец получили приказ выдвигаться, и встречным ударом остановить немцев, что замыкали клещи вокруг Минска. За день, помимо моего танка, соединение было усилено еще 6 Т-28, которых сняли с консервации, экипажи полные, они и снимали, и вот перегнали сюда. Там еще несколько машин осталось, но в принципе закончили. Ну и двинули. Пыли море в небо поднималось, засекли нас Люфтваффе быстро, первый налет, второй, а там и стемнело, но мы шли, включив фары. Особо налеты сильно не повлияли, 5 машин безвозвратно потеряли, или прямое попадание или горели, все 5 Т-28. Много ли им надо с их тонкой броней? Еще 3 обещали скоро вернуть в строй, а остальные шли навстречу противнику, который о нас прекрасно знал. Летчики их о нас сообщили, даже наверняка с пересчетом всей техники. Подсчитать те вполне могли успеть. Причем, за рычагами моего танка сидел я лично, а Михват спал на месте стрелка. Его перед боем поднимем, пусть отдыхает. Да и остальные спали, кроме наводчика, он за место командира управлял. Я думал, передышка будет, соберемся, и дальше лавиной вперед, уничтожать, рушить и давить, но нет, сходу усиливая побитую стрелковую дивизию, что пошла за нами, нас ночью кинули в бой, на стоянку немецкой танковой группы, где одних танков было больше 100. Те стояли, отдыхали, ожидали нового дня. Понятно, там уже всех подняли, и нас приготовились встретить. Уже и пушки забили, тут и там поднимались земляные фонтаны разрывов. Михват на своем месте сидел, управляя, а я на своем. Мы пока не стреляли, хороших целей я не видел. Да и ночь, как прицельно бить. Не шутите так, я смогу, сев за прицел орудия, но не наводчик мой. Только сблизившись, чуть не в упор, там да, тогда поражение будет точным. Не выдержав, я согнал наводчика с его места, и вот так с коротких остановок, стал прицельно вести огонь, выбивая сначала самоходки, 12 штук, потом 4, они опасны и для нас, ну и еще если что интересное примечу, бил по ним. Поэтому, когда наш вал сблизился с немцами, я потратил 20 снарядов из 36, что входили в боеукладку, и все прицельно. 18 из них прямого попадания, 2 близкие накрытия. С учетом мощности снаряда, считай накрытие. Наши танки горели на поле, то один вспыхивал, то другой, треть потеряли, но ворвались на освещенную пожарами стоянку немцев. Я уже поменялся местами с наводчиком, и дальше командовал экипажем, наводя на цели и поражая их. Пулеметы, все 3, тоже работали, цели из живой силы противника, что метались в темноте, и им хватало. Тут в стороне взорвался КВ-2, башня улетала в сторону, и я заорал: «Наводчик, освободить место!» Заряжающим команды не давал, снаряд уже в стволе был. Вот так скользнув на место наводчика, я закрутил штурвалом, башня чуть повернулась, а ствол опустился. Выстрел. Скомандовал я, и наша гаубица грохнула. Это шумно, люки закрыты, тут солдат противника хватает, наши стрелки чуть запаздывают, могут гранату кинуть. А рассмотрел я несколько крупнокалиберных зениток, ахтахт, что по нам били. Взорвавшийся КВ, их работа. По нам тоже били, 3 попадания, без пробитий, и несколько рикошетов. А это опасный противник. Если бы я заранее вел разведку, то бы их обнаружил, но больно хорошая маскировка, засек только когда те огонь открыли. До последнего выжидали. Второй выстрел поразил вторую зенитку, ее аж на бок положила, расчет у хана. Тут по нам прилетело, двигатель как-то нехорошо смолк. Мехват ругался, пытался запустить, мы все оглушены были, но свежий фугас в стволе, заряжающие работали спокойно, как роботы, уже набили руку. И третий фугас попал точно в станину третьей зенитки. Та улетела, кувыркаясь. И тут расчет у хана. После этого последовало два страшных удара, первый и сразу второй. Раздался сдавленный стон. У меня уровень заряда защиты понизился на 70%, 30 осталось. Похоже, что-то серьезно, как бы не пробитие, но я орал шевелиться заряжающим, чтобы подавали новый заряд. Осталось две зенитки, что наши тяжи выбивали, и те это делали. Переговорное устройство приказало долго жить, связь в танке не работала. Стрелок-радист пытался толкнуть Мехвода, но тот завалился на бок. Его почти пополам разорвало. Пробитие лобовой брони прямо напротив груди. Тогда тот стал исступленно стрелять по перебегающим немцам. Они еще тут были, мы вперед вырвались немного. Наводчик на моем месте из кормового пулемета бил. Фугас в стволе и четвертый выстрел, точный, поразил четвертую зенитку. На боку теперь лежит. Подали пятый снаряд. Успели, я уже навел на пятую пушку. И как мне ударили по ноге, мол, снаряд в стволе, сразу выстрелил. И тут нам снова прилетело. Это, похоже, уже полевая гаубица, на прямой наводке. Оглушило, но и только, пробития не было. Так бойцы и подавали снаряды, воняло сгоревшим порохом, а я бил. Наводчик стрелять перестал, тут наши уже стрелки появились. А вот стрелок-радист бил вслед врагам. Я поразил еще две гаубицы и три отходящих танка, у двух корпуса разорвало как розочки. И на этом все, бой закончился. Немцы, что смогли удрать, это сделали, остальные лежали погибшие на стоянке. Снаряды у нас закончились, но я считал, неплохо вышло. Наш личный счет очень солидный. Посидев немного, я достал амулет сканера и осмотрел машину, да велел экипажу доложиться, кто ранен, кто нет. Да я один цел был, защита спасла, остальные ранены осколками брони. Велел начать перевязку. Снаряд, что убил Мехвода, через меня должен был пройти, по левой ноге, но его защита отбивала. Причем, снаряд ушел дальше в двигательное отделение, больше никого не задев. Сама машина все, хана ей, двигатель развалился, попадание в него, с пробитием, но башня и орудие действовали. Как неподвижную огневую точку использовать можно. Также глаз показал состояние на данный момент нашего соединения и немцев. Первая победа. Нет, немцев мы вынесли, почти все танки их уничтожены, около сотни грузовиков и два десятка бронетранспортеров, и пехоты больше 2000 уничтожено. Немцы серьезные потери понесли, их броне кулак приказал долго жить, но и от нашего соединения едва треть осталась, и многие машины требовали ремонта. Хотя задачу мы выполнили, приостановили охват Минска на некоторое время, на сутки думаю. Часть наших танков рванули дальше за отходящим противником, делали это без проблем, все серьезное я там выбил, а мы тут остались. Стрелки все осматривали, пленных сгоняли, держась подальше от горевших танков. БК может рвануть. Я же с интересом осматривал ночное поле боя, что было ярко освещено за счет пожаров. Тот КВ-2, что погиб от внутренней детонации, это нашего взводного. В километре от нас застыла махина третьей двойки, которую Бородин принял под командование. Да, ситуация та же, что и у нас, немцы знают, как против наших тяжей бороться. Орудие и башня целые, а ходовая разбитая. Половины катков не было, гусеницы разлетелись. Там экипаж возился, осматривая побитую машину. Четверо было. Экипаж, покинуть машину и осмотреться. Наводчик, встанешь в охранении, остальным достать тело Мехвода. Работаем. Мы открыли кормовую дверь и начали доставать тело. Парни уже перевязались, к медикам бы их, достать осколки брони, но будет еще время. Так как поле боя осталось за нами, тут ходили танкисты, что выжили в бою, стрелки, были и медики. Вот и к нам подошел, с санитарной сумкой, он и стал заниматься моими бойцами. Тело Мехвода мы уже достали, как и свои вещи. Пулеметы пока не трогали. Тут рядом остановилась МК, которую покинул Рыкунов. Подбежав, я доложился, что и как было, сколько целей поражено, и что с танком. Также что потерял механика-водителя, остальные ранены и контужены. Сообщил, что если подкинуть боезапаса, Отбуксировать танк на какой важный перекресток, замаскировав, отличная преграда получится. Немцы скоро снова двинут, и клещи замкнутся, а такие преграды, это выигранное время. Полковник удивленно посмотрел на меня и запретил инициативу. Показал на остов КВ-1, что лишился башни. Танк на ходу. Отбуксировать вашу машину в мастерские Минска. Выполняйте приказ. Есть, козырнул я. Рыкунов дальше осматривал поле боя, а я бегал к безбашенному танку, что теперь тягачом поработает. Там двое уцелели, мехваты стрелок, хотя тоже контужены были. Они поступили под мое командование, перегнали танк к моему, завели мощные концы тросов и потянули в тыл. Мне в нагрузку еще трех раненых дали, дорогу до Минска выдержат. Я на тягаче ехал, тут и командовал, остальные на двойке. Остаток ночи на дорогу и потратили, я дважды менял мехвода, чтобы тот отдохнул. Горючее стало подходить к концу, так с баков моей машины перелили, но 30 июня, когда уже рассвело, мы въехали на территорию мастерских, где у нас и приняли обе машины. Даже нашли грузовичок и отправили раненых в госпиталь. Я не поехал, сказал, что в порядке. При мастерских вроде общежитие было, там меня устроили, комбез в стирку, а я в душ, долго отходил там. Что еще? Слухи об окружении города уже ходили, и довольно упорные. В городе создалось тревожное ожидание, никто не знал, что делать, и бегство штаба фронта, что произошло вчера, ударило по нервам, началась паника и бегство из города. А я спал на койке в той комнате, что мне выделили, и ничего не знал. Хоть бы разбудили, но, видимо, про меня забыли. Проснулся я от шума в коридоре, кто-то ботал сапогами. Потянувшись, сел, протирая глаза. Ох и хорошо выспался. Встав, я стал делать зарядку, и то, что голышом был, меня не смущало. Потом стал одеваться, как раз нательное белье натянул, командирские галифе, комбез в стирке, забрать нужно, когда дверь распахнулась и зашел немецкий солдат. Сказать, что он удивился, значит ничего не сказать. Да что он, я сам охренел. Я точно знал, в город немцы войдут 31 июня, а сейчас только 30-е. Что-то изменилось. В моей руке тут же появился парабеллум, готовый к бою, и не успел солдат назад отшатнуться, как грохнул выстрел и тот выпал в коридор. Сразу раздались крики тревоги на немецком, я же, запуская глаз в небо, отметив, что на территории мастерских уже хозяйничали немцы, да и в городе редкая перестрелка шла, раскидал по коридору ручные гранаты, пережидая разрывы, и спешно одевался, да собирая вещи. Ну и рванул на пролом, с ППД в одной руке, забрал из своего танка, и пистолетом в другой. Повезло с тем, что немцев было мало, семеро в общежитии, причем четверых я завалил, когда гранаты раскидал, остальных при прорыве. И во дворе мастерских еще полтора десятка, тут же их грузовик и гономак. Я как-то так разошелся, что зачистил всю территорию. Пулю в спину не хотел получить, два накопителя у защиты в ноль, но уничтожил. На территории изрядно побитой техники находилось, я пробежался, но взять нечего, что было, уже в войска передали. Глянул на тягач из корпуса КВ, но мотнул головой. У того двигатель с перебоями начал работать, видимо надорвали, буксируя тушу двойки. Осталась немецкая техника, что брать даже и думать не следует. Я подогнал гономак к воротам склада, там топливо и разное имущество складировано, знаю, что поторопиться стоит, но и взять нужно как можно больше. Я заправил баки, все канистры в держателях на броне бензином, кроме одной, в ней вода, ее тоже пополнил. Канистра почти пуста. Дальше стал сливать солярку в канистры из бочек, тут запас на стеллажах был, и убирать в десантный отсек. В одну и моторного масла залил. Встречу брошенный танк с пустыми баками, КВ или Т-34, заправляю, и дальше на нем. В общем, ровными рядами канистры стояли в десантном отсеке, задержался на час, но вижу, никто не реагирует на перестрелку, вот особо и не спешил. Тем более скоро стемнеет, что поможет мне покинуть город и убраться подальше. Закончив, я накинул на себя немецкий френч, кепи, чтобы не выделяться, то, что ниже уже свое, и рыча мотором покатил к воротам. Энда, похоже, перегрузил, не рассчитана машина на такой груз, но прет пока. Вот так, выехав на улицу, и покатил к выезду. Уже темнело, и довольно стремительно, но мне это не мешало, спокойно покинул город. Город наводнили немецкие войска, пару раз в пробке пришлось постоять, но вот, наконец, окраины города позади, и я уверенно двигаюсь прочь. Километров на 10 уехал, когда остановился, Глаз показал, примерно километрах в 8 от меня, группу окруженцев. Их вообще вокруг хватало, но я не выходил на контакт, машина и так перегружена. С этой же группой другое дело. Там было трое, кого я знал, оба моих заряжающих и наводчик. Стрелка, как ни всматривался, не нашел. Группа была в 200 бойцов и командиров. Видимо, как легкораненых, обработав раны, отпустили, дав шанс самим выйти из окружения. Буду забирать. Чуть дальше несколько советских брошенных машин, даже вроде штабной автобус. Наверняка что на ходу, но без капли горючего. Буду собирать свою бронегруппу. Есть кое-какие идеи. Вернувшись в свой ряд и сев на стул, держа в руках коробочку с наградой, я с интересом следил, что дальше будет. Сегодня было 12 июля, я находился в Москве, в Кремле, где проходило награждение 12 военнослужащих. Вот и мне дали золотую звезду с орденом Ленина, плюс через ступеньку перескочил в звании. Капитан бронетанковых войск я теперь. Думаю, вы догадались о причинах такой щедрости в наградах. Да, я приволок к нашим, генерала Гота, командующего 3-й танковой группой вермахта. А все началось с того, что я психанул. Серьезно так, покинув Минск, я стал собирать вокруг себя людей, старался, чтобы выше званием не было, сформировал бронегруппу из 6 танков, 4 Т-34 и 2 КВ из потеряшек, и так прошелся по тылам немцам, что те кровавыми слезами умылись. 5 дней бесчинствовал по их тылам. Закончилось все закономерно. Днем же мы отсыпались, замаскировав технику, а тут на нас вышла группа окруженцев, и я спал, предотвратить не мог, и старший по званию, там за командира старший батальонный комиссар был, взял под командование мою группу и повел ее на прорыв. Да тут до наших километров 30 было, а я послал его, причем в лицо, и ушел. Снова остался один, взбесило конкретно. Потом нашел и выкрал генерала Гота, на вертолете перелетел к нашим, там вышел на штаб одной из армий, у меня был рапорт по моим действиям с момента, как покинул госпиталь, и доложился командарму. Там после допроса генерала сразу на самолет, и в Москву, благо ночью долетели без проблем. Остальное, как видите, следствие. А старшим батальоном комиссаре в рапорте указал, пришла наглая морда и отобрала подразделение, давя чином, столько планов порушила. Я бы немцам там тылы совсем расстроил, но этот гад не дал. Написал не так грубо, но понять можно. В Москве заселили в ведомственную гостиницу бронетанкового управления, пока подготовка шла, пока то, пока сё, и вот сегодня награждение. И ведь за дело же, я успел отправить письма в Казань родным парня, отсюда уж точно дойдут, вызывать никого не стал. А вот к Сыктывкару слетал, ночи хватило туда и обратно. А нет Тани, я мать её нашёл, но замужем та за другим, сын и дочь у них, вот такие дела. Кстати, письма в Казань матери и жене отправил не только простые, а написал, что всё хорошо, жив, в порядке, но и стопку фотографий. А я фотоальбом вел, постоянно снимал себя и своих бойцов, на фоне КВ-2, расстрелянных машин с диверсантами, уничтоженных танков противника или орудий. На обратной стороне описание где и когда, какая-никакая, а память. Это копии фотографий, а так у меня действительно альбом есть, куда я их убирал, как проявлял пленку. Вот это все было, а чуть позже, как награждение закончилось, ну мало нас военных было, вот гражданских около 20, я прошел в отдельный кабинет, мне там быстро поменяли френч, не стали менять знаки различий, награду закрепил, документы на все выдали, и я вернулся на банкет уже согласно своему новому званию, и с наградами. Некоторые из других фронтовиков тоже так поступили, неплохо отметили, но это все, отправили по гостиницам. Я хорошо выспался, даже погулял по улочкам столицы, а с утра, после завтрака в столовой при гостинице, или скорее даже буфете, маловато для столовой, всего 15 посадочных мест, в управление, за новым назначением. Сначала поменял удостоверение, а то у меня старое, и справка из Кремля о повышении в звании, за час все сделали, по двум кабинетам погоняли, потом и назначением занялись. «Заходи, капитан», — сказал один командир, майор, причем неплохо знакомый. «Это ему я в другом мире». Он там подполковником был, и Нурис в острой форме устроил. Тут пока ничего плохого он мне не сделал, да и говорил спокойно. Пройдя к столу, сел на стул, тот указал на него, и, покопавшись в папках на столе, сказал: «Звонили мне насчет тебя. сказали дать хорошую должность. А как понять, хорошая она или нет, сам выберешь. Смотри сюда. Первое, есть место командира сборного танкового батальона, за счет техники нашей академии в Москве, учебных пособий и курсантов, собирается батальон. Вот командиром могу поставить. Там, конечно, 10 человек на место, да и двое из преподавателей академии претендуют, но у них нет такого опыта, как у тебя. Пока место подвисло в воздухе. Потом начальником штаба танкового полка, недавно вывели с передовой, пополняют за счет техники из центральных и северных военных округов. Третье, самое интересное на мой взгляд, командиром роты тяжелых танков. Ты же на тяжах воевал, самое то. А где эта рота? Да, рота свежая, на ленинградском заводе получить потребуется. Батальон. Что? Я выбираю сборный батальон. Удивил. Там же не машины, а пособия, убитые курсантами в хлам. Что на них навоюешь? Да и каждой твари по паре. Снабженцы вешаться будут, чтобы всем снабдить. При грамотном и правильном применении они серьезно покажут себя. Ну смотри, капитан, ты сам выбрал. Сам. Может так даже и лучше, варяг со стороны. Оформили приказ быстро, майор куда-то сходил, за подписью, печати две поставили, круглую и квадратную. Дальше в академию, и там замначальника академии, изучив приказ, отвез на служебной машине на полигон. Именно тут и формировался батальон. Меня представили командованию и бойцам, и я сразу вошел в курс дела, дав несколько дельных приказов, выясняя состояние всей техники, что вошли в батальон, а это без малого 47 машин, из которых 4 КВ-1, двоек не было, 7 34-ок, 5 Т-28, остальные это легкие машины Т-26, 2 десятка, и плавающие танкетки. БТ было мало, всего 3, 2 БТ-5 и 1 БТ-2, да и тот пулеметный. 7 машин в ремонте, не на ходу, поэтому техники-ремонтники и курсанты спешно приводили их в порядок, я пока не мог дать информацию выше, что батальон готов. Кому я подчинялся, мне уже известно. 2 дня так прошло. Сам батальон из 3 рот, тяжелая рота и 2 легких, действительно еще тот зоопарк. Помимо 3 рот был взвод технического обеспечения, штаб и взвод управления батальона, автотранспортный взвод из 15 грузовиков, хазвзвод, взвод материального обеспечения, медицинский взвод и зенитный взвод из 2 орудий, хотя должна была быть батарея. Мотострелков не было. 2 дня так прошло, я крутился как белка в колесе, готовя подразделение, уже отправил сообщение, мы готовы, завтра отбываем, пришел приказ, началась подготовка, когда комиссар батальона, батальонный комиссар Штельман, тот свои корни не прятал, что достойно уважения, попросил подойти к нему, прислав посыльного. На полигоне были летние домики, мы в них жили, также и штаб в подобном размещался, и у Штельмана там было свое помещение. Вот так я в грязном комбинезоне, КВ вытаскивали застрявший, и зашел к нему, держа шлемофон в руках. «Ты купался что ли?» – удивился комиссар. «Мы в первый день перешли на «ты». Да тот всем тыкал. Я же мотнул головой, в лужу свалился, и с интересом поглядывая на мужчину, что сидел на стуле перед столом комиссара, уточнил. Чего звал? Вот, корреспондент, желает поговорить с героем-танкистом, что бил немцев в хвост и в гриву. Не просто поговорить, а на радио выступить. Когда эфир? Это уже к гостю, и тот поспешил ответить. Сегодня в 7 вечера, отдельная передача встречи с бойцами с передовой. С учетом прошлой жизни, меня таким не испугать, да и по телевидению выступал часто, так что хорош в этом. Поэтому пожал плечами и ответил. А легко, когда выезжаем? Желательно побыстрее, отозвался гость. Передача уже через 4 часа. А вас еще подготовить нужно и обговорить речь. 5 минут, я переоденусь. Собрался я действительно быстро, комбез бросил в корыто, денщик постирает, он этим сразу и занялся, как полил меня водой, чтобы я омылся, а я в своей новенькой форме, при наградах, к машине, у штаба одна легковая машина была, это МК использовались, когда кому нужно, благо сейчас та была на месте. Вообще сотрудник гостелерадио приехал на своей машине, но ничего, та следовала за нами, пока мы двигались к городу, а потом и по улицам. «Боец, останови!» – скомандовал я, приметил знакомого командира НКВД. Тот тут же прижал машину к пешеходной части и встал. Вторая машина подперла сзади. «Что-то случилось?» – спросил работник радио. «Да, видите, того командира НКВД, я с ним уже сталкивался. Он был в форме пограничника и убивал наших бойцов, тыловиков, машины захватить хотели. Диверсанты это, мы тогда ударили, но несколько ушло, включая этого. Надо же сообщить, сразу заволновался тот, да и боец напрягся, потянулся за карабином, что у сиденья был в зажимах закреплен. Машина армейского типа, зажимы были. Пока сообщаешь, он уйдет. Сами брать ворога будем, ответил я. Боец, укроешься за машиной, подстрахуешь меня со стороны. Старайся не привлекать к себе внимания, пока позицию занимаешь. Есть. Парень молодой, из курсантов, шофера подменял, пока тот в санчасти. Вполне резкий и готовый к немедленным действиям. Мы одновременно покинули машину, сотруднику радио я велел сидеть внутри. Курсант прихватил карабин. На весу за ствол у бедра его держал и так ушел за корму машины, оставшись стоять. Тот все поглядывал на меня, глаз, что был в небе, не фиксировал других знакомцев. А этот, тот из первого попадания, что пограничником был, потом я его опознавал, и не раз. Причем один раз в глюках, блин, уже и сам запутался где и когда. В этот раз я сам хотел его взять, а то сотрудники Лубянки то упускают, то завелит его. Впрочем, я далеко от машины не ушел, знакомец встретился, что из подъезда жилого дома выходил к нам, да не один, с коллегой. Старшина, ко мне, негромко скомандовал я. Демин, мой подчиненный в одной из жизней, разведчик, из разжалованных командиров, позывной кот, подбежал, вопросительно глядя на меня. Здорово, Демин, давно не виделись. Не припомню, товарищ капитан, было дело. Вот что у меня дела. Ситуация такая. На фронте с диверсантами не раз встречался, и опознал сейчас одного из них тут на улице. Вон тот командир НКВД, сержант госбезопасности. Или сам возьми его, или на Лубянку сообщи, дело твое. Я сам хотел его взять, но тут ты удачно мне подвернулся. Повезло. Значит так, меня можно найти на полигоне бронетанковой академии, капитан Иванов, комбат. Сотрудники госбезопасности будут спрашивать, откуда информация. Там найдут. Все, работайте. Есть, козырнул тот, и подхватив товарища, он старлеем был, не знаю его, направился к углу перекрестка улиц, куда только что завернул диверсант. Я же повернулся на каблуках, и вернулся к машине, знаком велев бойцу занять место за рулем. Порядок, сообщил я остальным в машине. Знакомых армейских разведчиков встретил, они его возьмут. Все, поехали. Мы проехали дальше по улице. Демин с дружком уже повернул следом за диверсантом, так и добрались до места назначения. Ну и все остальное. Дело привычное, объясняли, что можно и что нельзя, ну и остальное. Вообще два фронтовика было. Сначала я выступал, за мной старшина-артиллерист, что лично подбил 14 танков, надвигающихся на их батарею, где осталось целым одно орудие. Я ему приветливо кивнул. Вместе нас золотыми звездами награждали в Кремле, знакомы. Меня первым пригласили в зал. Дальше ведущий программы довольно неплохо дал мою биографию, ну и начал задавать вопросы, на которые я корректно отвечал, с некоторыми нотками юмора. Описал, насколько боев, где участвовал, как с немецким солдатом неожиданно столкнулся, проснувшись в общежитии в Минске, как бил немцев у Могилева, пока мою сборную из окруженцев группу не отобрал политработник, давячи нами. Ведущий это пропустил, сделал вид, что не заметил, и спросил: «Получается, вы били немцев так, что на вас даже охоту начали?» «Да, искали три самолета разведчика, плюс старались блокировать район, где мы примерно находились, отдыхали днем, чтобы не дать вырваться. Такие посты усиливали танками и противотанковыми пушками. Мы их просто обходили, били с тыла, уничтожая, и снова работали по тыловым колоннам и подразделениям, что отдыхали в поле или деревнях. За 5 суток существования группы, а работали преимущественно ночами, было уничтожено порядка 1500 солдат и офицеров противника, 26 танков, около 20 бронемашин разных типов и почти 200 грузовиков, плюс около 50 орудий разного калибра. Жаль, что не удалось продолжить. Однако повезло встретить крупный штаб противника, где я в одиночку и смог захватить германского генерала, и даже доставить его нашим. Успех ваших действий, в чем они заключались, как вы думаете? То, что били врага ночью, когда они не ожидали. Можно и так сказать. Я просто действую нестандартно, так как от меня не ждут. На самом деле это легко. Еще до начала войны, я потерял память. попал в железнодорожное крушение. За несколько дней до начала войны диверсанты пути разобрали, удар в висок, и когда очнулся, ничего не помню. Да и сейчас память не восстановилась. Получается, я не знаю тактики применения бронетанковых подразделений, чему меня учили в Казанском танковом училище, и действовал так, как сам считал правильно. Немцы же от меня ожидают привычных действий, они сами учились в наших училищах, но я постоянно их подвожу, воюю не так, как они ожидали. От травмы были и плюсы, я стал видеть ночью очень хорошо, поэтому и наношу по ночам удары. Определюсь, что и как, поставлю задачу, чтобы каждый знал свое дело, и уже атакуем. А чтобы бойцы видели, они же ночью от немцев ничем не отличаются, слепые как котята, использовал световые ракеты. Причем, трофейные. Они хорошо освещали поле боя, и бойцы действовали уверенно, видя кого бить. Немцы же сонные выскакивали из хат или палаток и становились жертвами нашего удара. Примерно так все и выходило. Дальше диктора просил, как был взят генерал Гот. Больше сказкой был рассказ, но я описал, многое беря из своей фантазии, главное звучало правдоподобно и сходилось с теми рапортами, что я написал по захвату генерала. На этом все. Следующим был старшина, уже его представили, опросили, а я, поблагодарив работников радиоредакции, направился к выходу. А там машина уже повезла меня обратно в часть. Пурга начала мести, мешала поземка, но я лежал на лапнике и терпеливо смотрел в мощный прицел. Наконец нужный генерал вышел из землянки, и моя крупнокалиберная винтовка ударила меня в плечо, а добыл ее в Штатах в 1978-м. Как вы понимаете, в прошлой жизни. Грохнуло выстрелом оглушая, и дульный тормоз не помог. Дистанция 600 метров, пуля калибром 12 с мелочью миллиметров, просто разорвала советского генерал-лейтенанта пополам, забрызгав свиту. Я же довольно хмыкнул, прибрал все, и забравшись на место механика-водителя танкетки Т-40, покатил прочь. Погода такая, на вертолете не улететь, приходится использовать наземный транспорт. Для снегохода погода тоже не очень, а для этой танкетки оно в самый раз. Мое обезображенное ожогами лицо, без губ и носа, выгорели, кривилось в ухмылке. Мстить надо всегда, я надеялся, что этот генерал жив, искал его и нашел. Армию получил под командование.